Глава 13. Ночь во дворе. Летовица. На улице заметно вечерело, но уголек не останавливался и упрямо торопил ребят вперед. Лес оказался не таким уж и большим, и через короткое время друзья вышли к еще одной деревеньке. Внешне она мало чем отличалась от первой. Но помни, предостережение Буса, выходить к ней не торопились и гостеприимства не ожидали. Поэтому на границе леса дети перекусили и только потом, на сытый желудок, решили попытать счастье найти пристанище на ночь. Дети вошли в деревню, когда было уже совсем темно, а все небо было усыпано звездами. Деревенская улица была пустынной. Пользуясь сумерками, ребята начали обследовать дома, в которых еще горел неяркий свет. Некоторые дома выглядели вычурными для небольшой деревеньки, а некоторые совсем лачугами. Вот в один из таких домов и постучала рука Кира. На стук к окну прильнуло напуганное лицо женщины. «Кто там?» Услышали дети напряженный голос. Сквозь стекла окон женщина пыталась разглядеть, кто это так поздно мог пожаловать к ней в гости, а главное, с каким умыслом. Кир подтолкнул Павелевсу локтем, мол, говори ты. «Извините, пожалуйста, мы хотели бы попроситься к вам на ночлег». «Мы?» – удивилась женщина. «Вас что, несколько человек?» «Мы дети», – уточнила девочка. «Дети?» – повторила женщина. «Подойдите поближе к окну, я получше вас рассмотрю». Ребята послушались и сделали, как сказала женщина. А та, в свою очередь, скрылась в глубине комнатушки. Но вот она вновь появилась с яркой свечкой в руках. Приблизилась к окошку, и свет от свечи осветил небольшое пространство возле окна, в которое и попали наши друзья. «И правда, дети?» – уверилась женщина. «Но я все равно не могу вас пустить». «Ну тогда посоветуйте нам, куда мы можем попроситься на ночлег?» Женщина молчала, обдумывая что-то. «Дело в том, что те, кто пустит вас на постой, они, конечно, и накормят вас, и напоят, и спать уложат. Но поверьте мне, к ним лучше не попадаться вовсе. А такие, как я, тоже вас не примут». Она снова замолчала. Но вот решилась. «Так и быть. Если сможете пройти через калитку, то проходите внутрь двора дома. Там увидите заграждение сеном. На нем и можете расположиться. Только обязательно закройте за собой калитку. На большее, уж извините, рассчитывать вам не придется». «Благодарим вас», — ответила за всех Павелевса. Ребята прошли в калитку, удивляясь, что в этом такого сложного, и притворили ее за собой. Мало того, Павелевса проверила, насколько хорошо держится запор, после чего все прошли во двор. Без особого труда они отыскали сеновал. «Я так думаю, Зар, девочки пусть отдыхают, а мы с тобой посторожим, каждый по полночи». «Мы тоже можем стоять на посту», — возразила Билана. «Чем мы хуже вас?» «Биланочка», — проворковал Зар, «никто же и не говорит, что вы хуже. Просто сегодня, переходя на этот уровень, вы перенесли такое нервное напряжение, что вам просто необходимо восстановление. Правда, Ведас?» «Конечно. Ты, Зар, тоже укладывайся. Я первый посторожу, а потом тебя разбужу». «По рукам», — согласился Зарубик. Зар, Павелевса и Билана зарылись в глубину сена. Кир устроился рядом поверх сена. Вскоре послышались сладкие посапывания. Киру очень хотелось присоединиться к друзьям, но особое чутье подсказывало. Не зря хозяйка дома их не пустила внутрь. Вокруг царит опасность. Правда, Кир и его друзья пока еще не знают, в чем она заключается. Но, как решил мальчик, лучше бы им этого и не знать дальше. И со сном придется потерпеть. Кир сполз сена. Проходя через двор, мальчик заметил колодец с ведром. Вот к нему-то он и направился. Кирилл взял ведро в руки, аккуратно, чтобы не греметь и не разбудить друзей, опустил его в колодец. Зачерпнул воды и вытащил. Он хотел был окунуть в ледяную воду лицо, чтобы согнать с себя сон, но так и замер. Ему показалось, или это было на самом деле, но под забором и непосредственно возле калитки, которой было видно от колодца, пробежали какие-то тени. Пробежали и замерли. Точно так же, как замер секунды раньше мальчик. Кир сглотнул появившийся вдруг откуда-то ком в горле. Руки предательски затряслись. А вместе с ним и ведро, выплескивая воду. Огромным усилием воли мальчик уговорил себя успокоиться. Не сразу, но ему это удалось. Успокоившись, он сумел погрузиться во вторую степень состояния характерников. Ту, которая считалась у них самой сложной. Он ощущал себя человеком. И в то же время в нем проснулись все те качества, которые принадлежали одному из выбранных им зверей, как не удивлялись друзья его выбору, крысе. Он прислушался. Вокруг стояла тишина, но какая-то неспокойная, тревожная. В этой тишине ощущалось и чувствовалось, что кто-то выжидает удобного случая, чтобы успеть напасть со спины и успеть до того, как нападет кто-либо еще. И правда, острый слух мальчика уловил, как существа или кто это там был, принюхиваются, знакомясь с новыми запахами в ночи, которые явно идут от него самого и его друзей. А вот Кир разглядел и в то же время услышал, как нереальные для человеческих рук ногти-когти заскрежетали по поверхности забора. От этого звука у мальчика вся кожа покрылась мурашками. Потом раздалось громыхание. Хозяева когтей проверяли на прочность ту самую калитку, через которую совсем недавно сюда вошли ребята. Расстроенный звериный возглас «Рык!» огласил ближайшую округу. У Кира по всему телу выступил холодный липкий пот, который в считанные секунды застлал ему глаза. Немного наклонясь, он вытер пот с глаз о плечо. Потом осознал, что все это время он простоял с полным ведром воды в руках. Недолго думая, вместо того, чтобы окунуть лицо в ведро, Кир опрокинул ведро на себя. Холодная вода взбодрила и отогнала сковавший все его тело страх. Мальчик еще набрал воды и вместе с ведром вернулся на сеновал. «Рвитесь, рвитесь! Все равно вам сюда дорога закрыта!» – проговорил он неведомым врагам. С места сеновала калитки видно не было, и оставшееся время Кир провел в относительном спокойствии. Пришла пора будить Зара. Он растолкал друга. «Зар, вставай! Мне тоже немного поспать надо!» Кряхтя и все еще посапывая, Зар вылез из своего уютного гнездышка. «Ты точно проснулся?» «Да, да, я в порядке». «Да проснулся я, Вет. Свежий, как огурец. Разве не видишь?» Сказал Зар, позевывая и потирая глаза. «Ну, тогда я спать. Кстати, я там ведро с водой притащил. Если надо будет, умоешься, взбодришься». «Понял. Спи». Кир устроился на место Зара. Поворочился буквально минут 5, вспоминая, какие страхи успел пережить за этот короткий период и думая о возможности предстоящих. На этом и уснул. Зару, можно сказать, повезло. Кир оградил его от тех переживаний, с которыми столкнулся сам. Он удобно устроился на сене и стал любоваться на звезды. Когда мальчик чувствовал, что его глаза начинают слипаться, он соскакивал с сена, умывался и вновь занимал прежнее место. Когда у Зара в очередной раз начали слипаться глаза, и он уже хотел было вновь соскочить со стога, Его внимание привлекло необычное зрелище. Это был звездопад. Звезды сыпались с определенной периодичностью. И это было настолько необычно, красиво и захватывающе, что мальчик не мог оторвать взгляда. Это зрелище не прекращалось минут 5. Особенно Зару запомнилась самая крупная, яркая звезда, которая спускалась на землю замедленно, будто бы живая, чтобы ее как следует рассмотрели и полюбовались. Зар не успел разбудить друзей. С первыми лучами солнца их разбудила сама хозяйка дома. Она набралась-таки смелости, приоткрыла дверь, ведущую во двор, и громким шепотом заговорила. «Ребятки, просыпайтесь! Скоро вся деревня на ноги поднимется. Уходить вам пора!» Заспанные еще дети тут же повыныривали из своих таких уютных гнездышек. Они выискивали свои мешки, отряхивались от сена. «Идите, идите! Да старайтесь не попадаться на глаза людям. Неизвестно, отнесутся ли они к вам с добром. Но и в лесу на ночь опасно оставаться. Ночь купала приближается. Вся нечисть из щелей начинает вылезать. На ночлег подходите к жилищам ближе к ночи, когда жители деревень или поселков уже сидят по своим домам. Но в то же время старайтесь успеть до полуночи и обращайтесь к тем, у кого изба и обстановка в ней победнее обустроена», — объясняла детям женщина, пока те собирались. «Спасибо вам за пристанище, за советы и предостережения тоже». Друзья покинули негостеприимную деревеньку. Они уже входили в тот лес, из которого вышли накануне, когда их окликнул девичий голос. «Подождите! Возьмите меня с собой!» Ребята как один обернулись. Кто бы это мог быть? Неужели в деревне, в одном из зажиточных домов, кто-то находился в плену и теперь вырвался на волю и пытается скрыться от преследования, присоединяясь к их компании? За ними бежала девочка, примерно их возраста. От быстрого бега она тяжело дышала, спотыкалась, явно боясь, что ее не дождутся. «Да не торопитесь вы так!» – остановил ее Зар. «Чего вы как на пожар торопитесь?» «Ну как же? А вдруг вы без меня уйдете и бросите на растерзание этих доброжелателей, приютивших меня на ночь?» «Мы тоже останавливались в этой деревне, но нас никто не преследует». «Наверное, вам повезло, и вам попались порядочные хозяева». Ответить хотела было Билана, но Зар самым бесцеремонным образом прервал ее. «Да, нам повезло, прелестная незнакомка. К сожалению, не знаю вашего имени». И сам первым представился. «Меня зовут Зар, а вас?» Незнакомка засмущалась, но потом ответила. «Равинха, и можешь называть меня на «ты», Зар». Судя по поведению Равинхи, ее, кроме Зара, не интересовали остальные члены компании. «А я Билана», — все-таки вклинилась в разговор девочка. «А это моя подруга Павелевса и друг Ведас. Куда ты направляешься из этой деревни?» Равинха все же ответила. «Я хотела составить вам компанию, а потом посмотрю, может быть, где я остановлюсь». «Где же ты можешь здесь остановиться? Вокруг одни лицемеры и вредители. Пойдем с нами!» «Зар!» Кир многозначительно посмотрел на друга. «Равинха не может с нами идти. У нас разные пути. И рано или поздно они все равно разойдутся». «Но ведь не сейчас!» — возмутился Зар. «Пойдемте же! Уголек нас уже заждался!» Ребята двинулись в путь, оставляя за спинами деревню. «Кстати», — вспомнила предостережение хозяйки дома, Павелевса, «а что там та женщина о нечисти говорила, которая вылезает накануне ночи купалы? Ведь следующая ночь как раз и будет ночь Купалы. И наш Зар назло всем нечистям наверняка добудет цвет папоротника. Правда ведь, Зар? Какой цвет? О чем ты говоришь, Повелевса? Раздраженно ответил Зар. Ему так не хотелось отрываться от разговора с новой попутчицей. И потом, до ночи еще далеко, утро только началось. Кстати, ребята, я же не рассказал вам, что видел этой ночью, вспомнил Кир. Так расскажи, Вет, предложила Белана. Она шла очень огорченная повышенным вниманием Зара к новенькой и полным отсутствием внимания к себе. Поэтому Белана зацепилась за малейшую возможность хоть чем-то отвлечься. И Кир рассказал. На девочек это произвело огромное впечатление. «Вот почему та женщина сказала, входите в калитку, если только сможете через нее пройти», и посоветовала хорошенько прикрыть калитку за собой, размышляла вслух Белана. «Вероятно, на забор, впрочем, как и на калитку, наложена какая-то защита от нечисти, за которую она и нас приняла. И эта самая нечисть не может проникнуть через калитку». «Зар! Зар! А ты что-нибудь ночью видел?» — теребила мальчика Повелевса. С трудом мальчик оторвался от новоявленной подруги. «Видел, видел!» «Так чего ты видел-то?» — не унималась Повелевса. «Звездопад!» — односложно ответил Зар, лишь бы от него отстали. «Звездопад!» — переспросила Белана. «И вы что, глухие? Или я невнятно говорю?» Ни с того ни с сего раздраженно ответил Зар. «Ты чего завелся-то, Заруба?» — не понимал Кир. «Да ничего!» — огрызнулся Зар. Не понимая, в чем дело, Кир пожал плечами и догнал шепчущихся подружек. «Мы, кажется, знаем, что с ним», — без разговоров начала вещать Повелевса. «А с ним что-то случилось?» — не понял Кир. «Ты-то не тупи», — посетовала подружка. «Так объясните нормальным языком!» «Слушай», — на этот раз зашептала Белана, чтобы не услышал Зар, а главный Равинха. «Это самая настоящая летовица». «Летовица?» — моргал Кир. «Летовица», — произнес он еще раз, словно пробуя это слово на вкус, тем самым вспоминая его значение. «Так это же...» — воскликнул Кир, но его одернул Повелевса. «Так это же...» — на этот раз шепотом, как до этого шептала Белана, произнес Кир. «Злой дух в виде летящей звезды, принимающий на земле образ человека, который чарует волшебными прелестями. Помню, словохотец еще рассказывал, что когда падает звезда, говорят, баран голову сломал, да и ты. А уничтожить их можно, выстрелив в них из лука. А заболевшего от чар летовицы лечат соком трав Трояда, Деляна и Трояна». «Точно!» — поддержала его Повелевса. «Так вот, в одном из пузырьков, которые нам передали кудесники, как раз и смешаны эти три травы. Нам необходимо остановиться на постой, приготовить настой для Зара и смастерить лук». «Но никто из нас не умеет стрелять из лука», — сказал Кир. «Да я, боюсь, и не смогу в нее выстрелить. Каким бы злым ни был этот дух, но внешне-то он напоминает человека. Может быть, ее тоже этим пойлом опоить? А вдруг поможет? Если нет, тогда придется из лука». На том и порешили. Заговорщики шли вместе, разрабатывая план. Впрочем, им никто и не мешал. Зар был настолько поглощен общением со своей пассией, что малейшее отвлечение от Равинхи вызывало у него приступы ярости. А та, в свою очередь, старалась все больше привлечь к себе внимание, завоевать его преданность. К обеду Уголек вывел друзей на небольшую полянку. Когда Зару сообщили о привале, тот только дернул плечами, мол, делайте, что хотите, только меня не трогайте. на этот раз в одиночку, Кир собрал костерок. Девочки приготовили что-то типа грибной похлебки, а к ней добавили порошок из кореньев и трав. Заварили травяной чай. От еды Зар наотрез отказался, чего нельзя было сказать о Равинхе. Она заглатывала похлебку ложку за ложкой, а Зар с умилением наблюдал за каждым ее движением. Повелевса, Билана и Кир тоже съели по порции. Одну оставили для Зара. Увидав оставшуюся еду, Равинха хотела приложиться и к ней, но друзья отказали ей в добавке, объяснив, что это доля Зара. «Я же, по-моему, все доступно объяснил. Я не хочу есть!» – заявил Зар. «Зарубик, сейчас не хочешь, чуть позже захочешь», – терпеливо заговорила Билана. «Ты что, со мной как с больным разговариваешь?» Взъерепенился Зар. «Зарубик, успокойся, я ничего такого не хотела». «Успокойся! Мне успокоиться?» Вышел из себя Зар. «Так можно мне доесть лишнюю порцию?» Вклинилась летовица. Зар тут же притих. Он с трепетом и нежностью посмотрел на новую подружку. «Конечно, можно, Равинха!» проворковал Зар. «Конечно, можно, Равинха!» повторил Кир. «Только сперва попробуй чайку на травах. Повелевса умеет приготовить такой волшебный чай». «Чай? Я с удовольствием!» «Зар, а ты не желаешь составить компанию Равинхи?» «Компанию? Нет! Свою порцию волшебного чая я тоже отдаю Равинхи!» «Ну, как знаешь!» не стал спорить Кир. В это время Повелевса в кружке Зара поднесла чай на стойку девочки-самозванки. Та приняла напиток, немного подержала в руках и сделала довольно большой глоток. «Вкуснотища!» – произнесла летовица и отхлебнула еще. С нетерпением Повелевса, Билана и особенно Кир ждали результата своего плана. Неужели настой не подействует на летовицу, и Киру придется применить лук и стрелы? Он не представлял, как сможет выстрелить в человека, пусть и злого духа воплоти, но он должен ради спасения друга, иначе Зар совсем угаснет. А главное, и не заметит как, отдав всю свою силу летовице. А Билана? Кир видел, как она переживает за друга. И Кир принял решение. Он сделает все от него зависящее. И только решение было принято, как взгляд летовицы вдруг замер в одной точке. Глаза ее округлились и выкатились из орбит. Белки глаз стали покрываться мелкими красными точками, будто на них полопались сосудики. Казалось, летовица держалась из последних сил, но вот она не выдержала и закричала. Это был крик ненависти, злобы и отчаяния. Отчаяние, что ее разоблачили. И она не смогла прочувствовать обман и избежать ловушки. И крик этот разнесся далеко по округе. Но вот, он начал потихоньку замолкать. Кружка давно вывалилась из рук летовицы. Ее тело как-то неестественно обмякло и стало словно размытым и полупрозрачным. Оно продолжало терять очертания, пока от него не осталось небольшое серое облачко, которое пыхнуло напоследок, как старый гриб-дождевик, и бесследно исчезло. Летовица не оставила и следа. «Равинха!» Зар бросился на то место, где только что находилась девочка-призрак. Он трогал руками траву, ощупывал упавшую на землю кружку, не веря своим глазам, что его любовь вот так неожиданно покинула его. «Равинха!» вновь позвал Зар. «Это вы во всем виноваты! Она вам сразу не понравилась! Вы травили ее, пытались издеваться над ней!» Зар бился в истерике. Он прямо-таки бесновался. «Зар, успокойся! Да успокойся ты!» пытался утихомирить друга Кир. «На, вот попей чайку!» «Не нужен мне ваш чай! Верните мне Равинху! Равинха! Повелевса, помогай мне его держать, а ты, Белана, вливай настойку ему прямо в рот. Я постараюсь, Ведас. Кир кивнул напуганной девочке и велел Повелевсе. Начали! После этих слов Кир накинулся на Зара. Тот ужом вывернулся. Но несколько лет тренировок Кира по самбо все-таки дали результат. Он смог захватить Зара и зафиксировать в замок. «Повелевса, давай-ка нажми ему на скулы, чтобы он рот открыл! Белана, приготовься!» «Отпустите меня!» — хрипел Зар с пеной у рта, пытаясь увернуться от рук Повелевсы. «Иначе я за себя не отвечаю!» «Белана, давай!» Девочка со страхом приблизилась к Зару. Тот все пытался вырваться, но это было не так-то просто. Кир держал крепко. Да еще и Повелевса помогала. Видя, что против него одного настроены трое, Зар зарычал. Вот тогда-то Белана и выбрала удобный момент и влила настойку прямо в рот другу. Часть пролилась, но не все. Зар начал захлебываться, давиться, но Кир зажал другу рот. И тому ничего не оставалось, как проглотить содержимое. Зар дернулся еще пару раз, обмяк и замер в крепких объятиях Кира. Кир ослабил захват и положил друга на землю. Первой нарушила тишину Белана. Она с тревогой спросила. «Как ты думаешь, Ведас, он жив?» «Конечно, жив!» Со всей уверенностью, на которую был способен, ответил Кир. «Его организм переваривает настойку. Она побеждает в нем бесов, которые вселились в него под воздействием летовицы. Не волнуйся, Белана. Зар скоро очухается!» Но тело Зара не двигалось и, казалось, не дышало. А может быть, оно и правда не дышало? Ну вот, спустя пару напряженных минут Зар вздрогнул и резко вздохнул. Он вскочил с земли и уставился на друзей. «Что со мной было?» Прохрипел мальчик. Он посмотрел на плачущую Белану. «Белана! Ты плачешь, Беланочка! Ну расскажите же, что в конце концов случилось?» Зар сидел возле костра. Он с большим аппетитом, иногда приговаривая, как это вкусно, поглощал свою порцию еды. Друзья молчали, давая Зару спокойно поесть и удивляясь таким разительным изменениям в поведении Зара. Теперь-то он уж точно был собой. Ну вот Зар доел. «У меня что-то с памятью или к нам кто-то хотел присоединиться в попутчики?» И тут друзья не выдержали. Они наперебой рассказывали, что за все это время произошло с их другом. Тот в ответ непонимающе моргал, не веря своим ушам, но в то же время осознавая, такое его друзья не могли выдумать. «Я даже не знаю, что сказать в свое оправдание!» Расстроенным тоном произнес мальчик. К Зару подошла Белана. «Ничего не говори. Какие могут быть оправдания? Ты же ни в чем не виноват!» «Точно, Зар!» Поддержал друга Кир. «Это было всего лишь одно из испытаний!» «Давайте только договоримся! В этом мире не смотреть на звездное небо!» предложила Повелевса. «А если уж ненароком и заметили падающую звезду, не забыть сказать, баран голову сломал, да и ты!» «Это нам еще повезло, что на месте Зара оказался Зар, и нам с ним удалось справиться. А если бы на его месте оказался Ведас с его медвежьей хваткой?» «Да уж!» задумчиво проговорил Кир. «Ну так что, заливаем костер и в путь?» предложил Зарубик. «В путь!» воскликнули все вместе. Уголек и вправду давно заждался друзей и теперь нетерпеливо подскакивал в сторонке. Как только он заметил, что ребята готовы покинуть место стоянки, он весело заспешил по тропинке, ведущей в неизвестность.